Недавно Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма выставил на своем сайте статьи о немеркнущих заслугах Ким Чен Ира. В статье 5 лет тому назад Ким Чен Иру было присвоено звание генералиссимуса, пишут. Ким Чен Ир, который начал руководство Суньгунской революцией со дня посещения 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии Корейской народной армии имени Рю Гюн Су, обращал глубокое повседневное внимание на укрепление идейно-политической и военно-технической мощи Корейской народной армии. Особо примечательно то, что он одерживал победу за победой в ядерной конфронтации с Соединенными Штатами Америки путем отдачи приоритета военному делу. В статье «Что означают для Пэктусанской Кореи февраль и программа о преобразовании всего общества на основе кимрсенизма» говорится. Ким Чен Ир сформулировал революционные идеи Ким Ир Сена как кимрсенизм и определил преобразование всего общества на основе кимрсенизма высшей программой Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ир – гениальный мыслитель и теоретик и несравненный исполин, который ярко осветил путь осуществления дела самостоятельности народов мира.